Полина открыла глаза. Она даже не сразу вспомнила, что было ночью, как будто бы это был дурной сон, но включенный свет в спальне говорил об обратном. Все мышцы затекли, а правая рука начала ныть и покрываться паутинками приятного щекотания. По всей видимости, она проспала в одном положении всю ночь. Часы с черным циферблатом и красными цифрами показывали почти 10 часов. Проверив телефон на наличие звонков, девушка обнаружила 11 пустых СМС. И к тому же без номера отправителя. Его попросту не было. Возможно, какие-то неисправности в сети или ошибки работы оператора. Девушка потянулась, чувствуя при этом себя подобно бутону цветка, который расправляет свои лепестки по направлению к солнцу. Вставать было неохота, но что-то говорило ей «надо», и, пожалуй, стоило с этим согласиться. Горячий шоколад со вкусом мороженого и добавлением нескольких ложек клубничного сиропа позволяли надеяться на положительный настрой в течение всего дня. Ну, по крайней мере, именно так думала сама Полина. Утренние процедуры, быстрый сбор необходимых вещей, и она уже была готова к старту. Выходя из квартиры, она обнаружила странное послание, написанное мелом, красивым заковыристым почерком на железной входной двери. «Я обязательно приду». Полина не понимала, что могло это значить, и даже в этой ситуации настраивала себя на лучшее. Но что-то тревожное осталось неприятным осадком внутри. Стараясь не зацикливаться, девушка пошутила, что обычно получает заказ немного в другой форме. И при других обстоятельствах. А тут, по всей видимости, клиент торопился. Решив подумать над увиденным в свободное время, Полина вернулась в квартиру. Намочила тряпку, быстро протерла дверь и поторопилась в мастерскую. На удивление, в метро оказалось не так уж и много людей. И она даже умудрилась занять себе место. Наушники, через которые транспортировалась и отгружалась в ее уши любимая музыка, позволяющая скоротать время в пути, тонкой веревочкой вились из телефона, спрятавшегося во внутреннем кармане плаща. Выйдя на нужной остановке, девушка ради интереса засекла время, за которое она доберется до бетонной стены с пропускным пунктом. Получилось ровно 25 минут. Спокойным, хотя, что уж там спокойным, черепашьим шагом. Машины Светланы не было видно, значит, она в офисе, который располагался где-то в центре города. Либо мотается и прокладывает мосты своего бизнеса, а возможно и вовсе отдыхает, ведь и это она может себе позволить. Полина подумала о послании на двери квартиры. И что стоит поинтересоваться у охраны, возможно, они видели кого-нибудь, кто был у ее мастерской, начиная со вчерашнего вечера. «Извините», — обратилась Полина к охраннику, человеку в годах, вышедшему ей навстречу. «Скажите, может, кто-нибудь приходил в мастерскую ночью или с утра, раньше, чем я?» «За мое дежурство точно нет, но у нас смена в 8 утра. Возможно, если только ночью. Случилось чего?» Ответил плотного телосложения мужчина, с совершенно седыми волосами и большой залысиной. «Да, в общем-то, нет, все в порядке. Заказ мне оставили просто. Нет ни контакта, ни обратной связи. Подумала, может, вам что-то передавали». Полина не знала, как объяснить, да и стоило ли вообще что-либо объяснять. «На посту ничего, что просили бы кому-нибудь передать. Но я могу связаться с предыдущей сменой, если вам необходимо. Может, там знают чего?» Улыбнулся по-доброму охранник. «Если вас не затруднит, очень выручите». «Подождите, это не займет много времени», — сказал мужчина и скрылся за дверью пропускного пункта. Полина просто стояла и смотрела по сторонам, разглядывая внутреннее расположение складского комплекса, словно видит его впервые. У пандусов ютились прицепы с открытыми задними дверьми, а из складов то появлялся, то обратно пропадал погрузчик с подцепленным грузом на своих вилах. На территорию въезжали и выезжали большегрузные машины, какие-то спешили забрать товар по накладной, а какие-то напротив разгрузиться и поскорее направиться к выезду. Все это сопровождалось сигналами, работой двигателей, запахом отработанного топлива, криками людей и суетой. «Девушка», — обратился вышедший охранник к Полине. «Ночью к вам никто не приходил». «Спасибо. Извините, что отвлекла». «Да не за что». Полина неторопливо дошла до мастерской, ненадолго задержавшись у дверей. Осмотрелась, после чего вошла внутрь помещения. Включила свет и поднялась на второй этаж. Сняв верхнюю одежду, она повесила плащ на высокую напольную вешалку, куда следом добавила и тонкий шарфик. На широком столике были разложены журналы, наброски, рисунки и прочая необходимая литература, что могла пригодиться в будущем или по которой она работала в данный момент. Полина села на старый диван, припаркованный рядом со столом, и еще раз подумала о надписи на двери. Набрав Светлану, она решила ее допросить. Возможно, она в курсе происходящего. «Привет, Свет, хочу у тебя кое-что спросить», — начала Полина. «Привет, если можно, то побыстрей. У меня сейчас дел плотничком, как пчелки роятся». «Ты никакого послания мне не оставляла вчера или сегодня?» «Нет, я вчера пару часов вздремнула и на самолет сразу. В Питере выгорают крупные контракты на долгое время, нужно присутствовать лично. Нет надежды в таких делах на моих парламентеров». «А Константин не хотел ничего заказать?» В голове Полины пошли нестыковки, так как ее догадки рушились, как карточный домик. «Чего ты так вдруг про него вспомнила? Все-таки решила поближе познакомиться?» Рассмеялась Светлана. «Не, у меня тут вроде бы заказ очень странный. Вот и пытаюсь понять, от кого и чего, собственно, хотят». Не горя желанием объяснять всего и грузить подругу, извернулась Полина. «Так в чем проблемы? Жди, пока объявится человечек и донесет до твоей светлой головы свои задумки». «Ладно, подруга, ты извини, бежать нужно». Разговор был окончен. Полина сидела в полном непонимании. С одной стороны, так и было. Еле переживать. Сиди и жди деталей. А с другой, что-то не давало ей покоя. Вот только почему. Девушка переоделась в рабочую одежду, которая очень даже неплохо на ней сидела, подчеркивая стройное тело. И спустившись на первый этаж, принялась за работу. Когда не было конкретных заказов, она делала небольшие фигурки из глины и фарфора или изготовляла формочки под те самые фигурки, которые, в общем-то, неплохо расходились. Но порой желания заниматься лепниной не было вообще, и тогда Полина переключалась на холсты. Картины получались по настроению. От первых лучей солнца, которые оно кидает из-за холма, пытаясь дотянуться до глаз того, кто на нее смотрит через палитру красок. До мрачных и унылых тонов осени, одиночества, грусти и глубокой печали. Сейчас Полина трудилась над небольшой фигуркой человека, держащего над головой солнце. Ей показалась интересна эта задумка, символизирует надежду в своем роде. И если кому-то понравится эта форма, то она могла бы воплотить то же самое, но только в более крупном формате. Ведь бывало и такое, что заказчик видел небольшую статуэтку и желал такую же, но только в размерах побольше или вообще в виде картины. Когда фигурка с солнцем высотой чуть больше ладони была почти готова, Полина поставила ее на рабочий стол и поднялась на второй этаж выпить чего-нибудь горячего. Время показывало 5:00. Не успела она дойти до чайника, чтобы включить его, зазвонил телефон. Девушка подняла его со старого диванчика, на котором она оставила устройство после разговора со Светланой, и поглядела на дисплей. Вместо номера были непонятные кракозябры, которые абсолютно ни о чем не говорили, если только о неисправности телефона при отображении информации на экране. «Слушаю», — сказала Полина. Ответом была тишина и непонятное далекое шипение с кратковременными щелчками. «Слушаю вас», — повторила девушка. «Я обязательно приду». Голос был явно женский, далеко не молодой, и произносили речь с такой долгой интонацией между словами, что, казалось, говоривший вот-вот скончается, не закончив своей речи. «Вы это написали на дверях?» – тут же спросила Полина. «Приду», – повторила одно из сказанных ранее слов. «Видимо, нам необходимо встретиться и о чем-то поговорить. Как и где мы можем это сделать?» «Назови…» – прозвучало слово, после которого человек на том конце жутко закашлял. «Простите, назвать что?» «Имя». «Меня зовут Полина». Голос из трубки пугал ее до глубины души. «Приду». «Я вас не понимаю». На этом телефонный разговор оборвался. Полина еще раз поймала себя на мысли, что происходит нечто странное. Вновь остался неприятный осадок внутри, от которого тянуло холодом и какой-то безысходностью. Девушка открыла вкладку «Звонки» и перешла во входящее. «Странно». Непонятных кракозябр не было. Полина дождалась, пока закипит чайник, заварила быстрорастворимый кофе и спустилась вниз. Фигурка человека лежала расплющенной на полу у стола. Девушка подняла ее и, поглядев, вздохнула. Такое чувство, что фигурка упала с высоты куда больше, чем высота стола. Либо ее с силой кинули о пол. Но ни того, ни другого не могло быть. У Полины окончательно пропало настроение. И, переодевшись, она выключила свет и направилась домой. По дороге девушка пыталась взбодриться, думая о чем-то прекрасном, хорошем, светлом, но это не помогало. Она заподозрила, что началась черная полоса, которая периодически вклинивается в определенный момент. Хотя, чего жаловаться, белых полос также было немало. Ничего не хотелось. Не слушать музыку из телефона, заранее составленную в любимый плейлист. Не смотреть по сторонам, не просто мечтать. Апатия? Ну уж нет. Полина явно не страдала этим недугом. Она хоть и была в чем-то замкнута, но не до состояния полного безразличия. В размышлениях она поняла, что возвращается в пустую квартиру, где ее никто не встречает и тем более не ждет. Варианты завести какое-нибудь животное, например кошку, были в очередной раз отметены, так как это будет не жизнь, а мучение, и мучение в первую очередь для кошки. Работа отнимала много времени, и следить за животным было бы проблематично. Единственная, кто иногда заходила к Полине на кружечку чая, это ее соседка, добродушная Надежда Игнатьевна, которая любила поболтать. Старушка оказалась одинока, хоть и были у нее две взрослые дочки и даже внуки, но Полина их видела в гостях у Надежды Игнатьевны так же часто, как и звездный дождь на небе родного Соборовска. Пройдясь по магазину, который находился перед ее домом, она практически ничего не купила, но на кассе обнаружила в своей корзине пачку чипсов. Странно, она не особо любила их, но если по какой-то причине взяла, так уж и быть, не нести же обратно. Лифт не работал, и на пятый этаж пришлось идти пешком. Дома Полина получила сообщение, которое оказалось весьма странным. Да и в отправителях в очередной раз высвечивались крикозябры. Нахлынуло чувство тревоги. Поторопившись закрыть дверь на все замки, девушка осмотрела свою безопасную зону в размере двух комнат, кухни, ванны с туалетом и застекленного балкона. Опять прочла полученное СМС, сидя на небольшом пуфике в прихожей. Шрифт оказался нехарактерный для обычных сообщений, с наклонами и завитушками. «В загадках жизни пути паутины, в них разум увязший играет судьбой. Не может найти открытой двери спасения, или, не веря, не хочет того». «Не понимаю», – нахмурившись, проговорила Полина, чувствуя, что начинает происходить то, чего она не может пока уловить. «Может, кто-то ее так пытается выбить из колеи, например, конкуренты? Хотя вряд ли. Мысль показалась ей глупой, да и во всех объявлениях телефон она указала рабочий. А этот знали только родственники и очень немногочисленные друзья. Чей-то злой розыгрыш? Тоже маловероятно, так как она человек не такой уж заметный, чтобы ее выбирали целью для подобных розыгрышей. Тогда что? Ответа не было. Полина начала подозревать, что ее начал преследовать кто-то, и явно не с хорошими намерениями. Обратиться в полицию? И что она им скажет? Непонятные записи на дверях и странные сообщения? Ее попросту не станут слушать. Раздался пронзительный звук бьющегося стекла. Полина даже не успела сообразить, что происходит. Она соскочила с места и поторопилась в зал, где и был источник звука. На полу около столика лежала разбитая стеклянная ваза. Девушка вертелась на месте, пытаясь понять, как это произошло. Прошло около 20 минут, когда Полина перестала зависать. И, собрав осколки, выбросила их в мусорное ведро. «Слишком много странностей за столь короткое время», – подумала девушка. «Нужно просто остановиться и поглядеть на все произошедшее спокойно». Полина открыла шторы в спальне и сразу увидела свисающую серую веревку, тут же вспомнив про работы с межплитными швами, о которых говорилось в объявлении. «Ну и пусть», – протянула Полина уверенно, смиряясь с мыслями о том, что ее могут увидеть. «Зато будет светло». Ей не хотелось темноты или искусственного света. Это нагоняло сейчас на нее тоску. Солнечные лучи с улицы сразу проникли в спальню. Даже показалось, что дышать стало как-то легче. И без того светлые обои на стенах стали еще светлее. А темный плед, которым Полина застилала постель, причудливо переливался отдельными ниточками. Девушка обратила внимание на кровать, на которой сейчас лежал серый свернутый листок. По неровным краям одной из сторон было понятно, что он вырван из обычной школьной тетради в клеточку. Еще сюда положила его точно не она. Протянув руку, словно боясь чего-то, Полина развернула послание и прочла содержимое, которое было написано красивым почерком с завитушками на буквах и необычным наклоном. Подобный было на дверях с утра. Это, мягко говоря, озадачило ее. «Яви себя в стенах познаний, глазниц пустых не проходи. Камни дарили людям знания, теперь на прах обречены. Найди того, кто скрыт и ранен, основы в нем заключены. Душа, открывшись пред глазами, в молчание словно возгласит. Для оных он предстанет ликом, для ищущих – за маской лжи. Жизнь есть лукавство, жизнь есть и правда. Все отражение различит. Что бы могло это значить, и как это послание оказалось у Полины дома? В голове начало все путаться, как будто видишь полный беспорядок, а как его разобрать не знаешь. Вот и что-то подобное происходило и сейчас. Огромный водоворот – это единственное, с чем Полина могла сравнить ситуацию. Он все сильнее затягивает в себя, а ты только сейчас замечаешь его. Нужно было что-то делать. Но вот только что. Девушка несколько раз перечитала послание, если его таковым можно было назвать, и стала размышлять. Но не прошло и 5 минут, как поток мыслей прервал зазвонивший телефон. Полина поглядела на экран и опять увидела непонятные символы. Отвечать не было никакого желания, так как она уже успела догадаться, что на другом конце именно тот, кто все это делает. Но деваться было некуда. «Алло?» Как можно спокойнее ответила девушка, сдерживая не то страх, не то злость. «Имя». Голос был холодным и пустым. «Вы кто?» «Назови имя». Хриплый старческий голос давил своей тяжестью злости. «Если вы не перестанете меня преследовать, я позвоню в полицию, вас найдут!» Наступило молчание, которое продолжалось какое-то время. В трубке не переставал раздаваться непонятный жутковатый фон и хриплое, порой со стонами дыхание. «Яви себя в стенах познаний, глазниц пустых не проходи. Камни дарили людям знания, теперь на прах обречены. Найди того, кто скрыт и ранен, основы в нем заключены. Душа, открывшись пред глазами, умолчание словно возгласит. Для оных он предстанет ликом, для ищущих за маской лжи. Жизнь есть лукавство, жизнь есть и правда. Все отражение различит». Повторила написанное в послании женщина. И тут не осталось сомнений, что вот, собственно, и виновник ее беспокойства. «Что вам нужно?» Полина чувствовала, как ей становится не по себе. Раздался стук в дверь. Девушка, не задумываясь, подошла к двери и поглядела в глазок, не выключая при этом телефон, чтобы ничего не пропустить. «Иди, торопись», — сказал голос в трубке, и шевеление едва выступающих на лице губ той, что стояла за дверью, вторили услышанной фразе. Женщина была одета в старинное длинное серое платье, подобное носили в прошлом или позапрошлом веке. Волосы казались неестественными, уложенные в подобие прически. Лицо было, но отсутствовали четкие контуры носа, губ, глаз. Все словно сливалось, лишь немного проступая на лице. Оттого становилось очень жутко. «Я никуда не пойду! Если вы не отстанете от меня, вам же будет хуже!» Полина повысила голос, буквально крича в трубку, стоявшей сейчас за дверью фигуре. Но угрозы не были сильной стороной ее характера. «Имя». Вновь голос в трубке и шевеление губ женщины совпали. Но вот только телефона у нее не было, а девушка слышала те слова из своего аппарата. «Уйдите сейчас же! Не приближайтесь ко мне!» Полина отошла от двери, выключила телефон и бросила его на кровать. Стоя на месте и тяжело дыша, она боролась со страхом, который переполнял ее изнутри, и выходил наружу в виде мелкой дрожи по всему телу. Полина не могла понять, кто или что сейчас стоит за ее дверью. Нет, это просто розыгрыш. Чей-то глупый, очень злой розыгрыш. Или усталость, ведь за последнее время она очень мало отдыхала и много переживала эмоционально по поводу работы и различных ситуаций. Плюс физические нагрузки, когда она таскала далеко не легкие предметы и инструмент после переезда в новую мастерскую. Или нет, она даже не хотела думать о том, что это действительно нечто, выходящее за рамки понимания и чего-то необъяснимого. «Нужно больше света», — подумала Полина и направилась в зал открыть шторы, чтобы впустить дневной свет к себе домой. Как только она вошла в комнату, где плотные шторы закрывали окно от проникновения света снаружи, увидела какое-то движение, словно некто из центра комнаты резким движением скользнул за стоящий у стены одежный шкаф. Быстро и неестественно для человека. Она просто не могла этого не заметить, ведь глаза сами устремили свой взор в нужную сторону. Полина вначале замерла, но необдуманно направилась вперед, пытаясь понять, что именно там было, и сделала несколько шагов в том направлении, аккуратно заглядывая за край стенки шкафа. С той стороны буквально из темноты вышла женщина, что еще недавно стояла за дверью. Полина испугалась и хотела вскрикнуть от неожиданности, но не смогла этого сделать. Она замерла, подобно скульптурам, которые сама же и делала. Женщина мягко, словно не касаясь ногами пола, приблизилась к ней вплотную и остановилась. «Кто? Кто вы?» Полина с силой выдавливала из себя слова, смотря в лицо, которого по сути и не было. «Имя». Голос женщины был одновременно холоден и стар. От нее веяло ужасом и чем-то отталкивающим. Казалось, что все вокруг наполнено неприятным и глубоко пронизывающим страхом. Она бесшумно зашла за спину Полины и положила руку ей на плечо. Рука оказалась невесомой, но девушка почувствовала неприятное прикосновение. Нет, это не выражалось физически, как будто бы рука не легла на плечо, а достала до самого сердца, сжав его. «Кто вы?» На глазах Полины выступили слезы. Она боялась, она жутко боялась. «Ты давно этого хотела, так иди же». Голос теперь был тихий, далекий, хотя женщина стояла совсем рядом. И Полина пошла. Она не знала, куда идет и зачем, она просто шла. Все вокруг перестало существовать в одночасье, став безразличным, даже чужим. А то место, куда она шла, было теплым, родным, долгожданным. Делая шаг за шагом, девушка наполнялась сильным чувством усталости, от которого можно избавиться там, куда она шла. Ее понимали, ждали и даже звали. Пустота. Ее окружала пустота и голос женщины, которая говорила с ней. Полина ее слышала, а самое главное – верила. Она увидела дверь. Это был выход, избавлением от любой проблемы, примирением. Дверь оказалась прозрачной. А за ней солнечные лучи пестрили своими переливами и падали на ее лицо. Полина едва коснулась рукоятки, и та, поддавшись, открыла долгожданный проход. Из него повеяло легким ветерком, который сразу же принялся играть с волосами, зарываясь в них и увлекая за собой. «С вами все в порядке?» Откуда-то донеслись слова. Полина не понимала, откуда исходит этот голос, она старалась его не слушать, ведь голос женщины был приятным и располагающим. «Иди, не бойся, это все твое». Голос в голове влек ее все дальше и дальше. «Остановитесь!» Откуда-то извне неровный и грубый голос опять врезался в идиллию и безмятежность происходящего. «Не бойся». Голос женщины буквально толкал ее. «Прими и примирись». Но что-то изменилось. Голос, который вел ее, перестал быть родным и теплым. Место, что еще мгновение назад влекло, удалялось все дальше, а звуки становились отчетливее и живее. Удар. Полина почувствовала свободное падение и последовавший за ним еще один удар, от которого сбило дыхание и пронзило спину болью. Головой она ударилась так, что множество разноцветных вспышек взорвались перед глазами. «Ты чего это удумала?» Голос был одновременно рядом, но каким-то размытым и оттого плохо слышен. Полина не понимала, что происходит. Она пыталась разобраться в происходящем, но это не получалось. Она слышала голос, это был мужчина, но не могла состыковать увиденное, услышанное и ощущаемое. «Я вызываю скорую, не двигайся!» Опять мужской голос. «Кто вы?» Кое-как, связав два слова, выдала девушка. «Алло, скорая? Строительная улица, дом 7, третий подъезд, пятый этаж. Квартиру не могу сказать точно. Здесь молодая особа хотела выброситься в окно. Да, это мой номер». Не обращая на Полину внимания, разговаривал по телефону мужчина. «Что происходит?» Полина пыталась составить все то, что крутилось у нее в голове, в единую цепь событий. Периодически она теряла сознание, и все происходящее у нее складывалось из отрывков реальности, когда она вновь возвращалась из забытия. «Неужели все так плохо? Жить надоело?» Голос принадлежал мужчине лет 40. Одет он был в рабочую одежду с желтыми светоотражающими полосами и синими вставками, со странным поясом с привязью, через которую была пропущена веревка. Происходящее оказалось нереальным, мысли не хотели даже двигаться, организм не слушался, отвергая любые команды. А помимо всего прочего, каждая мышца жутко болела. «Я не понимаю, что происходит?» С трудом выговорила Полина, обращаясь, наверное, по большей части к самой себе. «Сейчас выйду», — сказал мужчина, завершив короткий телефонный звонок. «Так, ты лежи и не двигайся, а я сейчас». Он быстрыми движениями отстегнул карабины, привязи и, подойдя к окну, разжал руку, отпуская веревку. После чего закрыл окно и с силой ударил молотком, заостренным под клин с одной стороны, по рукоятке, сломав ее. На какое-то время человек задержался около Полины, после чего направился в сторону прихожей, закрыв и подперев дверь кухни с той стороны. Послышалось открывание замка на входной двери, и через пару минут топот нескольких ног, сопровождающийся разговорами людей. «Как вы себя чувствуете?» Над Полиной склонился пожилой мужчина в белом халате. «Я не понимаю». Девушка хотела сказать больше, но не могла найти ни слов, ни желания. «Употребляли психотропные вещества или что-то подобное?» – спросил врач, проверяя зрачки и закрепляя тонометр на правой руке. «Нет», – ответила Полина и даже попыталась покрутить головой для подтверждения своих слов. «Что случилось?» «Это у вас нужно спросить, что случилось?» – переадресовала вопрос обратно женщина, стоявшая рядом, одетая также в белый халат, по всей видимости, медсестра. «Я не знаю», – сдалась Полина. «Странно». Нахмурил брови врач. «Вы себя с утра или вечера как чувствовали?» «Нормально». Мягкий голос девушки звучал неуверенно. Отвечала она с задержкой. «Что у нее, Федор Константинович?» «Все нормально, но, как видите...» Развел руками мужчина. «У вас есть родственники, друзья или знакомые, кто мог бы побыть с вами?» Вопрос адресовался Полине. «Соседка, Надежда Игнатьевна. Квартира слева». Девушка никак не могла вспомнить номер квартиры, где проживала пожилая соседка. Конечно, Полина могла позвонить родителям, но знала, что те потом еще долго будут переживать за нее и не находить себе места, оттого и не стала этого делать. Еще был вариант Света, но та сейчас далеко, да и вряд ли чем сможет помочь. «Галина, сходите, позовите ее, пожалуйста. Госпитализировать не будем». Как только медсестра ушла, мужчина достал из желтого чемоданчика шприц и, набрав из небольшого пузырька с резиновой крышечкой жидкость, ввел в вену Полины. «Это успокоительное, вам станет легче», — объяснил он девушке. Минут через 10 Полине помогли подняться, уложили ее на кровать в спальне, и под вздохи пожилой добродушной соседки врачи покинули квартиру. На прощание что-то долго объясняя Надежде Игнатьевне. Они также оставили направление, по которому желательно бы было обратиться пострадавшей. Через какое-то время Полине стало лучше. Она отчетливее понимала происходящее. Могла ясно думать и даже сама успокаивала Надежду Игнатьевну. Мол, резко ухудшилось самочувствие, она потеряла равновесие, когда мыла окна, а человек, работающий снаружи, был как нельзя вовремя. А что ей оставалось, кроме лжи? Сказать, что по непонятным причинам оказалась у окна и чуть не шагнула на улицу? Нет. С этим явно необходимо разобраться сначала самой. Прошло еще часа полтора, когда пожилая соседка окончательно успокоилась. Она переживала о случившемся больше, чем сама пострадавшая, и ушла к себе с фразой «Я еще загляну». Полина лежала и размышляла, что же все-таки произошло. Это было похоже на решение задачи, где все данные отсутствовали, а был только конечный результат. Девушка перебрала все варианты, что только приходили ей на ум. Но ничего дельного или хотя бы того, что могло объяснить случившееся, не находилось. Лабиринт из тысячи ходов, которые вели в тупик. Процессы в организме также не стояли на месте и начали напоминать о себе. Желудок подавал сигналы о том, что нужно бы подкинуть чего-нибудь съедобного, а то будет хуже. Полина, не торопясь, встала, поглядела на сломанную рукоятку окна на кухне и вздохнула, опять внутренне пережевывая случившееся. Подогрев вчерашний суп, сваренный на скорую руку, который сейчас ей показался очень съедобным и, не ожидая даже для себя, съела две чашки. Аппетит был просто зверский. Вспомнив про чипсы, которые она купила, не пойми для чего, Полина добралась и до хрустящей упаковки. Ей не хотелось оставаться в тишине, которая ее теперь не то чтобы не устраивала, она ее пугала. И как можно удобнее разместившись в мягком кресле перед телевизором в зале, начала пробежку по каналам. Не прошло и часа, как Полина незаметно для себя уснула, выронив пульт из слабеющих рук на пушистый ковер под креслом. Ей снилось, что она летает. Такое легкое чувство, сначала боясь и совсем рядом с землей, а потом выше и выше, словно в попытке дотянуться до перистых облаков. Но что-то пошло не так, как будто бы чувство уверенности пропало. Сомнение в том, что летать вообще можно, наполнило ее, и она начала падать. Она смотрела вниз, на землю, которая стремительно приближалась. Все внутри начало сжиматься. Потоки леденящего страха хлынули к голове. Темнота.